Спала я плохо. Прямо скажем, отвратительно я спала. Вздрагивала и просыпалась на каждый шорох, лихорадочно стискивая в потной ладони рукоять пистолета, подрываясь на малейший скрип. В неверных тенях мне мерещился то добрый анатом Роэн с окровавленным скальпелем, то крадущаяся ко мне рыжая девица в кожаном белье, то доблестный лорд Эрин Рандир с торшером наперевес. Кошмарные видения завладели мною. Мне снились грифоны с громким клёкотом, пикирующие на нечто, растерзанное посреди зелёного луга. Папуля, любовно вырезающий на прикладе снайперки очередную зарубку. И мамочка, азартно вопящая с высоты. «Бей в глаз, не порти шкуру!» Перед самым рассветом я пробудилась в холодном поту и пошла попить водички, пытаясь отрешиться от последнего сновидения. Шутка ли? Собственный шеф приснился. Орденоносный, при всех регалиях, от рыцарской цепи на груди до рыцарских же шпор. В распахнутом кителе он яростно сверкал пронзительно синими очами и, воздев над головой сияющий нездешним светом торшер, наступал на господина Бебе. И все бы ничего, да только на шефе, помимо кителей и регалий, ничего почему-то больше не было. Даже фуражки. Если уж кошмары становятся настолько откровенно эротическими, пора просыпаться. Я сходила в душ, надеясь вымыть из мозгов притягательный образ, сварила себе кофе и включила ноутбук. Надо бы почту проверить, что ли. Все равно не засну, да и вставать скоро. Почта была. Братец Аркуэнон, скучая, видимо, на ночном дежурстве, изволил отписаться. «Привет тебе, о прекрасная и любознательная сестра моя! Хоть и следовало тебе сперва поинтересоваться делами твоих родичей, как это водится между приличными Эльдар, а потом уже вопрошать их о лифчиках, я прощаю тебе этот промах. Поделюсь по-родственному, так и быть. Конечно, помню, такие дыры в бюджете не забываются. Счетик-то я оплачивал, ты верно догадалась. Вот тебе адрес магазина. Я помирать буду, и то вспомню эти сладкие грезы полуночи. Лично проверять ассортимент изделий я тебе не советую, если тебя, конечно, не заинтересовали вдруг всяческие эротические игрушки. Впрочем, Нол, я уверен, что в этом отношении ты чести семьи не уронишь. А то я приеду и разберусь. Шутка. Ты у нас девочка взрослая, умненькая. А ту мою девицу, если тебе интересно, звали то ли Дейна, то ли Хейна. Запамятовал, если честно. Странно, правда? Не могу вспомнить точно. В общем, как-то так. Надеюсь, это тебе поможет. Пиши, сестрица, не забывай. Всегда искренне готовый помочь тебе Аркуэнон. Ага, победа, добыча. Воодушевленная, я мигом проснулась и даже исполнила воинственный налдорский танец в обнимку с ноутбуком. Вот так-то, дорогой начальник. Пока вы там водку пьянствуете, я вам дело раскрою. Ха! Справедливости ради, надо заметить, что ничего особо существенного я не добыла, конечно. Но надо же как-то потешить самолюбие. Если уж синеокий красавец даже под шафе от меня отмахивается с перепугу и торшеры ломает, да еще и снится потом в таком виде. Ой-ой, леди Нолвенде, ай-яй-яй. Я глупо хихикнула и пошла одеваться. Восходящее солнце уже золотило верхушки деревьев за окном. Пора бы и на работу.